Тайная битва за престол сильнейшего принца Дуралия. Том 4. Глава 19. Мать троих детей. Озвучено Эуроном. Приятного прослушивания. После событий в Киле прошло 2 недели. Из-за неразберихи, поднявшейся в их результате, война за престол не двигалась с места. Сегодня же мы с Леонардом направляемся во Внутренний дворец. Внутренний дворец – это место, где живут наложницы Императора. Место, куда можно попасть только с личного разрешения Его Величества. Находится оно за дворцом Императорского меча. А идем мы туда для того, чтобы встретиться с нашей мамой. Сколько времени прошло с нашей последней встречи? Что-то около 3 месяцев. Хотя нет, пожалуй, это относится только ко мне. Лео навещает маму каждый раз, когда у него есть хоть немного свободного времени. Он такой преданный сын. Мама, привет! Это Ау и Лео пришли к тебе в гости. О, добро пожаловать! Я как раз испекла вкусные булочки. Садитесь и попробуйте. Вот такая моя мама. Она всегда искренне рада нам. Даже если мы долго не навещали ее. Маму зовут Мицуба. Черноволосая и черноглазая. Она выглядит так молодо и красиво. Даже сложно представить, что у нее есть 2 взрослых сыновей. Не лепнуть бы это вслух. В молодости мама была известной танцовщицей с Востока Империи. Ходит легенда, что отец влюбился в нее с первого взгляда. И тут же, при первой встрече, сделал ей предложение. Эту историю до сих пор вспоминает столица. Собственно, поскольку мама танцовщица, она очень добра, но немного эксцентрична. Например, она совсем не участвовала в нашем воспитании, предоставив нас самим себе. В результате этого я стал таким, как есть. Глупым принцем без амбиций. С другой стороны, Лео вырос умным, добрым и ответственным принцем. Так что, может, ее воспитательная стратегия и удалась. Мы сели за стол и потянулись к булочкам. Давно не приходил в гости, Ау. Да, мам, довольно давно. Надеюсь, это не из-за того, что вы с братом долго играли в придворные игры и забыли про свою маму. О, или это из-за того, что вы нашли себе девушек? Скорее первое. Так скучно. Вот что я скажу. В окружении у вас 2 слишком мало девушек, а я так хочу услышать вашу романтическую историю. Блин, иногда мне кажется, что мама совсем не осознает, что мы члены королевской семьи. Даже если отставить в сторону меня, как глупого принца. Это ж сколько мороки было бы, если бы Лео искал себе девушку. Сначала найди подходящую дворянку, потом проверь ее добродетель, потом представь ее императору, потом... Ну, вот такая у нас мама. Благодаря ей мы росли как обычные дети, не беспокоясь о таких вот вещах. Максимум, нам давали уроки хороших манер, да и все. Ее стратегия воспитания заключалась в том, что она позволяла делать нам все, что хотим. Даже если я, например, считал уроки скучными и избегал, то она никогда не ругала меня, руководствуясь принципом. Но если вы решите, что какие-то навыки будут полезны вам, то сами их и захотите выучить. Только теперь я понимаю, что для обучения особ королевской крови такая стратегия была, мягко говоря, ужасной. С другой стороны, как я уже говорил, в результате старший брат вырос никчемным, а вот младший брат был великолепен. Просто каждый из нас полностью раскрыл свои способности. Итак, мама посмотрела на нас. Почему вы пришли ко мне вместе? На этот раз меня назначили послом, а Ау будет моим помощником, сказал Лео. Поэтому совсем скоро нам придется уехать из Империи, и мы пришли попрощаться. Ого, это так? Тогда можно я, пожалуй, съем булочку, чтобы отметить это событие? Хе, вот такая вот она человек, спокойная и беззаботная, живет во внутреннем дворце, несмотря на происходящее. Дело в том, что сейчас и здесь также идет борьба за власть. Матери претендентов на трон вовсю занимается интригами. Конечно, из-за того, что внутренний дворец находился над неусыпным наблюдением Императора, они мало что могут, но даже в таком случае надо быть постоянно настороже. «Мам, тебя ничего не беспокоит?» – спросил Леонард. «А что ты хочешь?» – улыбнулась она. «Ты все еще такой ребенок, Лео. Неужели ты думаешь, что я буду указывать своим взрослым сыновьям, что и как им делать? Кроме того, если уж Его Величество назначил тебя на эту должность, то уж, наверное, он считает, что вы с ней прекрасно справитесь. Понятно. Тогда я буду уверенно исполнять свои обязанности. Ответил я. Наконец-то император дал мне работу. Я приложу все усилия для ее выполнения. Сказал Лео. Делайте так, как вам больше нравится. В конце концов, вас же не убьют, если вы не справитесь. Заключила мама, потягивая чай. Вот так вот, будь кто другой на ее месте. Он сказал бы что-нибудь вроде... Вы ни в коем случае не должны проиграть, или у вас появится шанс обратить на себя внимание императора. Не успел я додумать эту мысль, как услышал стук в двери. После чего она распахнулась, и в комнату влетела Криста. Ух ты, Криста, добро пожаловать. Око-сама! С необычно радостным для нее выражением лица, Криста подбежала к маме и устроилась у нее на коленях. Немного поёрзав и усевшись удобнее, Криста уставилась на сладости, лежавшие на столе. Она, конечно, понимает, что они приготовлены для нас с братом, но продолжает их гипнотизировать взглядом. «Можешь взять булочку», — говорит мама, гладя Кристу по голове. «А у Лео не очень любят сладкое». «Правда? Братик Ау, братик Лео?» «Правда, правда», — говорю я. «Можешь брать столько, сколько хочешь». «Тогда давай съедим их вместе, Криста». Улыбается мама. Ам-ням, ам-ням-ням. Глядя на то, как Криста ест булочку, я чувствую себя как дома. Хоть Криста не сестра мне по матери, ее мама умерла, когда Криста была совсем маленькой, но моя мать забрала ее к себе и вырастила. Так что Криста тоже считает ее своей матерью. Кстати, вспомнила мать. На днях ко мне приходила Эуна и извинялась за тебя. Что ты опять натворил? Видишь ли, задумчиво говорю я. Она пыталась помочь мне, когда это совершенно не было нужно, и в результате поставила меня в неприятное положение. Братик доставляет беспокойство. Криста обвиняющая показывает на меня лапкой своей куклы-кролика. Выглядит это так, как будто кукла меня ругает. Я принимаю преувеличенно виноватый вид, и мы смеемся. Так мы мирно проводим время. И вот, в тот момент, когда я уже собрался уходить, мама внезапно задает вопрос. А, вот что я забыла спросить. Что, мам? Кто из вас собирается жениться на синей чайке? Эта мысль Леонардом одновременно подавились чаем. О чем ты вообще думаешь, мама? Возмущенно спрашиваю про себя. Вытирая рот и подбородок полотенцем, предложенным Кристой. «Мы не в таких отношениях с Финсан, мама», – смущенно отвечает Леонард. «Но для вас обоих это первая незнакомая женщина в жизни, верно? Так она все-таки твоя подружка, Лео?» «Да, мама, люди говорят, что они хорошо смотрятся вместе». Тут же перевожу стрелку на брата я, в ответ получаю выразительный взгляд, в котором читается надпись «И ты предал меня, брат!» «Прости, прости, Леонард, но я должен избавиться от этой ноши. И вот, когда я подумал, что план удался, и надо срочно уходить отсюда, меня неожиданно атаковали из засады». «Мамочка, а ты знаешь, Финн на самом деле подружка братика Ава?» «О боже, правда?» «Да, мамочка, Финн такая красивая, и она отлично смотрится в паре с братиком Авом. Ух ты!» Мама удивленно смотрит на меня. «Нет-нет! Ух ты, мелкая! Похоже, я недооценил тебя! Как ты посмела рассказать маме такую вещь? Финн хорошо смотрится со мной? Блин, если эта история распространится по столице, над вами будут смеяться!» «Понимаешь, мы просто работаем вместе над этим делом с герцогом Кляйном, пытаюсь объяснить я. Между нами нет ничего такого!» «И все же, она первая красавица Империи, не так ли, Криста?» Подзадоривает мама. «Но мамочка красивее». «Спасибо, Криста», — обнимая девочку мама. «Я тоже думаю, что Криста самая красивая, ты же знаешь». Глядя на то, как они общаются, я вздыхаю, но стою, кланяюсь и направляюсь к выходу. «Уже уходишь?» «Да, уже поздно. Мне еще надо встретиться кое с кем сегодня». «Братик Ау, увидимся позже». «Да, Криста. Мама, ты Леонард тоже». Не перетруждайся слишком сильно, сын. Мам, ну ты же знаешь, я ни разу в жизни не заставлял себя перетруждаться. Живу так, как мне нравится. Да? Ну что ж, тогда скажу так, хорошо постарайся. На этом я покину дворец. Да, хоть я и говорил о себе, что не буду перетруждаться, мне все-таки придется поднапрячься. Мне нужно защитить мать, мне нужно защитить семью и самого себя. Я не могу позволить себе отдых. Себас. Да, господин. Выясни слабые места дворян, не примкнувших к никаким фракциям. Я должен многое сделать, прежде чем покинуть столицу. Исполняю. Таким образом, я продолжаю свои подковерные интриги. Заметка чтеца. Как вы могли заметить, у нас новый переводчик, и он сам ко мне обратился, протянув руку помощи. За что ему я очень сильно благодарен. Так что в комментах, пожалуйста, скажите спасибо, Слоупок, за перевод.